Где вы? Видели бы вы себя со стороны. Глупость в энной степени. Душка удивленно посмотрел на него. Мы все, по-моему, удивились. Возможно, Стоук сам себе удивился. Дэвид, ты просто зол, что кто-то вымазал твою дверь кремом, сказал Скип. Ты прав. Я зол и жду твоих извинений, Мейлфанд. Остынь, сказал Скип. Ронни просто разнервничался, потому что продул почти выигрышную партию. Он не мазал кремом твою хреновую дверь. Я взглянул на Ронни, интересуясь, как он воспримет столь редкий случай. Кто-то вступился за него и перехватил предательское движение его зеленых глаз. Они почти метнулись в сторону. Я уже практически не сомневался, что дверь Душки все-таки вымазал именно Ронни. Да и был ли более подходящий кандидат среди всех, кого я знал? Заметь, Душка, это виноватое движение глаз. Он, конечно, пришел бы к такому же выводу, но он смотрел на Скипа. Скип невозмутимо смотрел на него, и, выждав несколько секунд, чтобы выдать это за собственное решение, хотя бы для себя, если не для нас, Душка отпустил рубашку Ронни. Ронни встряхнулся, разгладил складки на плечах и начал рыться в карманах, ища мелочь, чтобы заплатить мне. «Я сожалею», — сказал Ронни. «Кто бы не въелся тебе в печенку, я сожалею. Сожалею, как черт, сожалею, как дерьмо. До того сожалею, что жопа ноет, довольна с тебя». Душка отступил на шаг. Я сумел уловить адреналин и подозреваю, что Душка не менее ясно ощутил волны неприязни, катившиеся в его направлении. Даже Эшли Райс, вылитый толстячок-медвежонок из детских мультиков, смотрел на Душку пустым, недружелюбным взглядом. Это был случай, который поэт Гарри Снайдер мог бы назвать плохой бейсбольной кармой. Душка был старостой. Первое замечание. Он пытался управлять нашим этажом, будто это была часть его возлюбленной программы «РОЦ». Второе замечание. И он был говнюком-второкурсником в эпоху, когда второкурсники еще верили, что измываться над первокурсниками — их святой долг. Третье замечание. Душка, покинь поле. «Предупреждаю, что я не намерен мириться с дурацкими школьными штучками на моем этаже», — сказал Душка. «Его этаж доходит». Он стоял прямой, как шомпол, в своем свитере с «У» и «М» и брюках хаки, отглаженных брюках хаки, хотя была суббота. «Тут не школа, господа! Это Чемберлен-Холл университета штата Мэн. Ваши деньки, кражи бюстгальтеров кончились. Вам пришло время вести себя, как ведут себя студенты». Наверное, не без причины. В альбоме выпускников 66-го года меня единогласно обозначили как «острика класса». Я щелкнул каблуками, лихо отдал честь на английский манер, вывернув ладонь вперед и отчеканил «Есть, сэр!». С галерки донесся нервный смешок. Ронни злорадно фыркнул, Скип широко улыбнулся. Глядя на Душку, Скип пожал плечами, поднял руки и выставил вперед ладони. «Видишь, чего ты добился?» — сказал этот жест. «Веди себя как жопа, и к тебе все будут относиться как к жопе». По-моему, наивысшее красноречие всегда безмолвно. Душка поглядел на Скипа, тоже безмолвно. Потом он поглядел на меня. Его лицо ничего не выражало. Выглядел почти мертвым, но я пожалел, что не пошел против себя, не подавил порывы сострить. Беда в том, что у прирожденного остряка порыв в 9 случаях из 10 срабатывает прежде, чем мозг успеет включить хотя бы первую скорость. Держу пари, что в старину, в дни благородных рыцарей, немало шутов висело вверх тормашками на своих яйцах. Об этом вы не прочтете в «Смерти Артура». Но, думаю, было именно так. Ну-ка, посмейся теперь, засранец в пестром колпаке. Но как бы то ни было, я понял, что нажил себе врага. Душка сделал почти безупречный поворот кругом и маршевым шагом вышел из гостиной. Губы Ронни искривились в гримасе, которая сделала его уродливое лицо еще уродливее, ухмылка злодея в старинной мелодраме. Хью Бреннан робко хихикнул, но по-настоящему не засмеялся никто. Стоук Джонс исчез. предположительно проникшись брезгливостью ко всем нам.